Глава 23. Через неделю после выставки, ознаменовавшей завершение курсов, Джози проводила последний уикенд перед Рождеством в своей старой квартире. Она наблюдала за тем, как Биа, стоя на стуле, водружает на макушку елки золотую звезду. В этом году елка была украшена в серебристой, фиолетовой и, совсем не в тему, красной гамме. И, судя по всему, Биа разорилась на новые игрушки. Ей хотелось, чтобы Джози принесла того самого деревянного лебедя. И она не подвела, весьма торжественно повесив игрушку на елку. Квартира выглядела почти так же, как в прошлом году. Окна и фальш-камин светились лампочками. На дверях обеих комнат висела мишура. Когда Биа слезла со стула, Джози мотнула головой в сторону входной двери. «В этом году без Амелы?» Биа скорчила физиономию. «Пришлось снять, потому что Сара и ее бойфренд использовали ее как предлог, чтобы целоваться в засос, а я все время ждала, пока им надоест». Джози засмеялась, а Биа вздохнула. «А ты не надумала вернуться?» Сара, которая въехала в квартиру вместо Джози, уже отбыла домой на Рождество, так что можно было говорить, не стесняясь. «Увы, у меня нет работы. Да и как ты выставишь Сару? У нее же договор есть». Биа наморщила нос и промолчала, а затем с надеждой посмотрела на шкафчик, где хранились бокалы. «Вина?» «Нет уж. Сначала ты соберешь вещи». Джози буквально поволокла ее в комнату и уселась на кровать, а Биа достала чемодан непомерных размеров. Джози уже собралась, ей было проще. Она приехала от Хелен и взяла только самое необходимое. Сейчас у нее не было определенного места жительства. Из эдинбургской квартиры Джози выехала, и большая часть ее вещей лежала нераспакованной у Хелен. Определиться с жильем она планировала после Будапешта, где они с Биа решили провести Рождество и Новый год. И их рейс был завтра, ранним утром. Весь этот год Джози вела кочевую жизнь. Прежде ей и в голову не пришло бы такое. Почти не верилось, что прошел целый год. В это всегда трудно поверить. Все так говорят. Но этот год получился особенным, учитывая, что сначала ей разбили сердце в Лондоне, потом она пожила в Нью-Йорке, перекантовалась в Гилфорде, а под конец стала фотографом в Эдинбурге. После такой кутерьмы оказаться в старой квартире с Биа было как бальзам на душу. «Как тебе?» — спросила Биа, достав из шкафа откровенное платье зеленого цвета. Джози внимательно разглядела его. «Думаю, ты в нем околеешь. Там сейчас заморозки. Зато подходит по цвету», — надулась Биа и как бы в подтверждении провела рукой по волосам. Два дня назад она перекрасилась в медно-рыжий. Джози закинула ногу на ногу. «Нет, даже не думай». Биа фыркнула, но спорить не стала. Она бросила на пол позади себя несколько вещей и принялась выдвигать ящики. У нее был свой нестандартный способ собираться в дорогу. Пока она возилась, Джози достала телефон и в сотый раз перечитала письмо. Когда Биа обернулась, она поняла, что действовала недостаточно тихо. Подруга тут же бросила сборы и плюхнулась рядом на кровать, чтобы тоже прочесть письмо, хотя Джози уже дважды зачитывала его вслух. «Ты уже решила, что будешь делать?» — спросила Биа. Джози закрыла письмо. «Сколько ни читай, оно не изменится». «Нет», — сказала она. После встречи с Шарлоттой она решилась и подала заявку на стажировку в Африке, рассудив, что это ничего не означает. Ей могут отказать. туда берут только одного человека, так что шансы невелики. Но после собеседования, состоявшегося пару дней назад, ей ответили согласием и дали неделю на обдумывание, так как работа начиналась в конце января. Все это как-то напрягало. Необходимость принять судьбоносное решение в столь короткие сроки. «Честно говоря, я не знаю», — сказала Джози, постукивая указательным пальцем по телефону. «Не уверена, что жизнь за границей — это для меня. Я всегда считала, что лучше сидеть на одном месте и не дергаться». «Но в Нью-Йорк ведь ты поехала?» — возразила Беа. «Тогда был другой случай. Я поехала из-за Оливера, потому что была не одна. Да, это был серьезный поступок, но рядом находился близкий человек. И потом...» — она вздохнула. «Я вернулась в Англию и тем самым доказала, что ни на что не годна. Но причиной тому был Оливер, а не Нью-Йорк», — Би откнула Джози в бок. «И ты об этом знаешь». Джози откинула волосы с лица и посмотрела на Беа страдальчески. «Ехать на стажировку в Ботсвану звучит бредово, тебе не кажется?» «Нет, если ты хочешь фотографировать дикую природу. А куда еще ехать в таком случае?» «Да, но... я не знаю. Но, по-моему, пускаться в такие авантюры хорошо, когда тебе лет 20 с небольшим. Отправляться на край света, чтобы найти себя. И все в таком духе». Беа поджала губы с задумчивым видом. «Ну, — медленно проговорила она, — может, тебе и не надо себя искать? Может, ты едешь туда, потому что уже себя нашла?» Джози внимательно посмотрела на нее и заулыбалась. «А вот это мысль! Я рада», — осклабилась Беа, «потому что думала, что скажу чушь». У Джози зазвонил телефон, и Беа соскочила с кровати, чтобы продолжить собирать чемодан. Джози посмотрела на экран и улыбнулась. «Привет, тетушка Хелен. Извини, забыла отправить сообщение. Добралась благополучно, мы просто...» «Привет, дорогая!» Голос тетки звучал резче обычного, и Джози невольно напряглась. «Ты только не паникуй, но мама в больнице». «Что?» У Джози холодок пробежал по спине, и Беа с обеспокоенным видом повернулась от шкафа. Джози показалось, что рука приросла к телефону. «Почему? Что произошло?» «Я...» — Хелен глубоко вздохнула. «У нее инфаркт. Дед отвез ее в больницу, и ее госпитализировали». Еще один вздох, но на этот раз он прозвучал так, точно она пыталась справиться с эмоциями. От этого у Джози похолодело на сердце. «Она в порядке. Я говорила с ней по телефону, и она уверяет, что чувствует себя хорошо, что ею занимаются. Но нужно провести обследование и держать ее под наблюдением. Все-таки инфаркт — не шутка. Я сейчас на пути туда из Гилфорда. Папа только что звонил мне. Он перепуган, несмотря на то, что сказала мама. Поэтому я решила позвонить тебе». «Папа, мама, а не дед и мама». От этих оговорок у Джози задрожали губы. «Но она же была на выставке», — тупо сказала Джози. «И отлично себя чувствовала. Это никак не укладывалось в голове. Мэм оказалась веселой, здоровой. Ведь проблемы с сердцем связаны с лишним весом, разве нет? Должны же быть какие-то сигналы, предостерегающие о подобном». Беа опустилась на кровать рядом с Джози, осторожно погладила ее по плечу. «Я знаю, дорогая, Мне так жаль. Джози тряхнула головой. Нет. Мне так жаль, говорят, когда кто-то умер. Она отодвинула от уха телефон, проверяя время. 6 еще нет. Я поеду ближайшим поездом, сказала она Хелен. Хотя бы один еще должен быть. Сегодня вечером нас к ней не пустят. Придется ждать до утра. Я все равно должна быть там, вместе с тобой и дедушкой. Когда часы посещения? 9 утра. Тогда поедем все вместе, из дома, твердо сказала Джози. Хорошо, дорогая. До встречи. Позвони, если будешь задерживаться. Обязательно. Джози встала с кровати. Ей надо было немедленно что-то сделать. Инфаркт. Это слово эхом отдавалось в голове, и у нее перехватывало горло. И, Джози, постарайся пока не впадать в панику. Хелен удалось совладать со своим голосом. Мы с дедушкой просто решили, что ты должна знать, просто... Что бы ты знала? На всякий случай. Эти слова остались несказанными и повисли в воздухе. Они попрощались. Джози нажала отбой и уставилась на Беа, которая по-прежнему сидела на кровати. «Это про бабушку», — сказала она. «Ух, Джози!» — Беа вскочила на ноги. «Она в больнице, у нее инфаркт. Я должна ехать». «Вот дерьмо!» Джози не знала, что имеет в виду Беа — больницу или то, что ей нужно ехать, но это было неважно. Она пошла в гостиную, где стоял чемодан, который, к счастью, остался нераспакованным, и быстро проверила по телефону расписание пригородных поездов. На последний она успевала при условии, что выйдет прямо сейчас. Тогда она сможет приглядеть за дедом и утром быть в больнице. «Джози...» Она обернулась к Беа. «У нее инфаркт, Би. Мне нужно ехать. Я должна быть в больнице. Я поеду с тобой», — тотчас сказала Беа. «Нет». Джози шагнула к ней и, взяв за руки, стиснула их. «Мы не можем обе пропустить рейс». «Ой, рейс, вот черт», — скривилась Беа. «Вот именно. Слушай, ты лети, а я позвоню в авиакомпанию и узнаю, может, есть вылет позже, если...» Но договаривать она не стала, потому что кто знает, чем все это может закончиться. «Я тебя одну не отпущу», — замотала головой Беа. «Я не одна. Там будут Хелен и дед». Джози сама не понимала, как ей удается сохранять спокойствие. «Но я тебе запрещаю, ясно? Отправляйся в Будапешт и начинай веселиться. Познакомься с каким-нибудь классным парнем и жди меня». Она попыталась улыбнуться. «Ты все равно ничем не сможешь помочь. А мама, скорее всего, будет в полном порядке». Но, несмотря на внешнее самообладание, ее грызло беспокойство, которое она отчаянно пыталась заглушить. Схватив за ручку чемодан, Джози покатила его к двери. И поскольку Беа до сих пор не собралась, это решило дело. Они обнялись, и Беа прошептала. «Ты, пожалуйста, позвони мне». «Обязательно», — пообещала Джози. «Все будет в порядке». Ей очень хотелось в это верить, когда она спускалась по лестнице, выходила из дома и спешила в сторону платформы.